7 ноября. Вторник. Прогромыхала и затихла электричка. Автобус, по случаю праздника, новое название которого мало кто понимал, а старое мало кто уважал, был украшен красными флажками и табличкой «Обед» и стоял на том же месте, что и утром, как памятник самому себе. На ту сторону платформы вывалили человек 20 бритоголовых аборигенов с лицами, необезображенными интеллектом. В руках некоторые крутили спартаковские российские флаги, другие — велосипедные и мотоциклетные цепи. Они ехали в Первопрестольную праздновать День примирения и согласия и чинить велосипеды. Между двумя группами пролегала разделительная полоса в 4 рельса. Парень с российским флагом, надетым вверх ногами на черенок лопаты, принялся им размахивать и орать: «Эй, девицы, поехали в столицу!» Маша взяла Манмартика под руку. Самый мелкий из делегации местной молодежи, лопоухий и плюгавенький шкет лет 12-13, запустил пустой бутылкой из-под пива. Бутылка, не долетев, разбилась о край платформы. Наконец, отрезавшая их электричка увезла бритоголовых. Маша вспомнила недавнюю ночную прогулку и тихо порадовалась. Следующий встречный поезд привез маму Олю. Похолодало, и маленький минус приморозил вчерашнюю грязь, припечатал к земле. И снова пешком по дороге к даче. Мальчишки, за исключением Манмартика, паслись ближе к маме Оле, на время оттеснив слабую половину на задний план. Девчонки, разбившись на пары, эскортировали процессию. Периодически Леночка окликала впереди идущих: «Эй, красавчик!» Когда Вадик счастливо оборачивался, не ожидая подвоха, Олька, державшая Леночку под руку, сразу обдавала его ушатом холодной воды. «Да не ты, коряга!» Девчонки заливались смехом и выбирали очередную жертву для новой провокации. Мимо, распугав ребят и подпортив экологию густыми черными выхлопами, запрокинув за спину крутящийся миксер, прогромыхала бетоновозка. Стройки капитализма продолжались даже в пролетарские праздники. «Космонавтов повезли», — сознанием дела прокомментировал лошак. «А я думал, цементовозка», — с нарочитым местечково-украинским говором вставил Дик. Словно после долгой мучительной разлуки ребята радовались появлению мамы Оли. Маше, которая не успела привыкнуть к ней, почувствовать роль этой молодой энергичной женщины в компании, казались странными проявления щенячьей радости, которые демонстрировали не только девчонки, но и самые эмоциональные из ребят — Дик, Лошак, Максимка. Было удивительно, что народ всерьез, как с равной, может обсуждать с учительницей глупые полудетские свои проблемы и рассказывать ей о проделках, которые обычно скрывают даже от родителей. Маша привыкла дистанцироваться от учителей, хотя ее отличницу чаще других пытались одомашнить, сделать своей ручной. Может, это как раз и отпугивало ее, заставляло сторониться любого сближения со старшим поколением, отстаивая собственную независимость. Она оставалась кошкой, которая гуляла сама по себе. Здесь же, похоже, не было посягательства ни на чью свободу. В этой компании можно было обсуждать все, и лишь общественное мнение имело в ней вес. А как оно формировалось, Маша могла наблюдать 5 дней назад. Впрочем, разбор полетов Манмартика не был эксклюзивом. Следующее ночное заседание было посвящено Дику, которого с боем отстояли у его мамы, дав обещание вынести резолюцию суда по его вопросу. Инга подошла к маме Оле и без предисловий спросила: «Ольга Николаевна, вы знаете, что Наталья Сергеевна, мама Дьяченко, была здесь? Сергей считал, что его не отпустят, и ничего не говорил дома об отмене Пскова с Новгородом. Его мама не знала про поездку на дачу, а когда узнала, приехала забирать Сергея. Нам стоило больших трудов его отбить. Ольга Николаевна, это вы сдали Дьяченко его маме?» «Кто еще так думает?» — Ольга Николаевна обвела всех взглядом. Ребята потупились. Дик отвернулся. «Я?» — раздвинул остальных Манмартик. «Только вы и Гофманы могли ей объяснить, как сюда добраться». «Это правда, я знаю». Маша подошла к Манмартику. «От мамы Сергея, что вы ей звонили и все рассказали». «Тогда говорю для всех. Я еще никогда никого не сдавала. И терминологию вашу я не принимаю. Мне не хотелось бы оправдываться, но, видно, придется. Сергей не сообщил домой из Пскова, как он доехал. Его мама стала звонить в школу, узнавать, что случилось. В школе решили, что мы уехали в Псков, несмотря на все запреты. Меня разыскала Тамара Карапетовна. Я не стану передавать подробности нашей беседы. Скажу только, что вариант моего ухода из школы по собственному желанию был не самым худшим. По крайней мере, этим меня не устрашить. И если что и останавливает, так это желание довести вас до выпускного вечера. Вы в курсе, что у меня уже больше выговоров, чем у всего учительского состава школы? За разгул демократии в нашем классе. Наталье Сергеевне я перезвонила сама. Сергей, ты знаешь, что к маме вызывали неотложку? Остановить ее я не смогла». «Главные проблемы в нашей жизни — те, которые мы себе придумываем», — изрек Манмартик, как человек, также не лишенный матери. «Я не считаю, что вам нужно подавать заявление об уходе, Ольга Николаевна. Вы, в конце концов, работаете не с директором, а с нами. Но раскрывать наше местонахождение вы не имели права», — вынес свой приговор Женька. «Извини, Женя, но позволишь мне как-нибудь самой решать, уходить из школы или нет? И обвинение в предательстве от своих учеников для меня достаточная причина для такого решения». «Ну, с Машей, ладно, мы еще не так много общались, но от тебя, Женя, и от тебя, Инга, я, честное слово, не ожидала. Впрочем, вы хотя бы вслух высказали собственное мнение. Это, во всяком случае, порядочно. А вот остальные молча с ним согласились». «Ольга Николаевна», — вдруг решительно выступил на сцену Дик, — «я заварил всю эту бодягу. Вы не виноваты, и ребята не виноваты, только я сам. Выгоните меня из класса и закроем этот вопрос». «Это не решение». «Если бы я считала такой способ единственным, то сделала бы это раньше, когда чистила класс. Ты знаешь, что я расставалась с невменяемыми, без сантиментов. Жаль, что не всех могла вымести. С тобой так вопрос никогда не стоял». Дик попал в оборот. А говорят, что дважды за одно преступление не наказывают. Женька перешел на черепаший ход. Маша удивленно приостановилась, поджидая его. Он подошел и взял ее за руку. «Давай отстанем». Женька потянул ее в сторону прижимавшегося к дороге леса, и, пригнувшись, они нырнули под растопыренный лапник невысоких, высаженных вдоль опушки елей. Манмартик придерживал упругие, колючие, затуманенные инеем ветки, а Маша проскальзывала в глубину схлестывающегося за спиной ельника. Неподвластные осени деревья зеленой стеной отделили беглецов от все удалявшихся голосов. А за этой живой изгородью возвышался над головами честный пестро-осенний лес. Запах хвои, сырости и грибов ударял в голову, пьянил. Чистый прохладный родниковый воздух можно было, наслаждаясь, пить нерасфасованным, как в городе. Спокойной, могучей рекой природа вливалась в легкие и переполняла душу от края до края. И медленно тонули в ней островки забот, неурядиц, сомнений, вчерашних и завтрашних проблем, а в зеркальной ее глади отражалось безоблачное небо, высокое и голубое. Как тот воздушный шарик, оживший и раздутый до размеров Вселенной. Они выбрались на едва пробивающуюся заваленную сбитой листвой тропинку, но повернули в сторону от дачи. «Это ничего, что мы отстали?» Тихо-тихо, как будто стесняясь угрюмых молчаливых деревьев, спросила Маша. «По-моему, здорово. Давай теперь заблудимся». Маша кивнула и улыбнулась ему. «Женя, Женечка, хороший мой бесхитростный мальчик, светлая и открытая душа. Чем же ты околдовал ее, что она так легко и послушно пошла за тобой? Еще почти не зная тебя, поверила, доверилась тебе. И не вспоминая то, о чем забывать нельзя, выбросив прошлое, не задумываясь о будущем, она была счастлива этими мгновениями свободы и полной раскованности. Счастлива просто от того, что они идут рядом по одной узкой тропинке, чувствуя плечом плечо, дотрагиваясь нечаянно пальцами пальцев, что слетающие из деревьев одинокие листья подобострастно ложатся им под ноги, а лучи уже остывающего осеннего солнца, без труда прорываясь сквозь сильно прореженную листву, осторожными, чуть теплыми касаниями ласкают лицо и руки. Они окунулись, растворяясь в эту ярмарочную золотисто-рубиновую красоту. И мягкий ветер спускался с полупрозрачных верхушек берез, перепрыгивая с ветки на ветку к ним, и раздувал, раздувал в ее сердце едва дышащую, чуть заметную искорку. «Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила». Маша читала вначале едва слышно, и музыка стихов сплеталась шорохом листьев под ногами. Но каждая новая строка звучала чуть громче, чуть ярче, и вот ее молодой мелодичный голос уже лился по лесу, и все вокруг затихло, слушая и вслушиваясь. «Люблю я тихое природы увиданье». Женя, казалось, прекратил дышать. Влажные глаза его сияли радостно и восхищенно, и лишь когда Маша умолкала, дочитав главу, он хриплым шепотом просил: «Еще, пожалуйста, еще». И она начинала какую-то другую, попадающую в настроение, главу. Маша знала наизусть всего Евгения Онегина, выучила когда-то наспор, а Женя не уставал поражаться ей и готов был слушать бесконечно. Они бродили по лесу, не запоминая пути, выбирая самые затертые тропинки, сворачивая дальше от проезжих дорог. И в бесцельности их прогулки была особая прелесть. В какой-то момент они забрели на раскисшее от предыдущих дождей полулужайку, полуболото и с трудом вышли снова на сухую твердую землю. Маша не сразу обратила внимание, что промочила ноги. Она заметила это лишь когда совсем окоченела. Женя усадил ее на старый, поросший зеленовато-седым мхом пень и, сняв мокрые кроссовки, долго растирал ее замерзшие ступни. Маше было приятно прикосновение его нежных теплых рук, и от этого по коже пробегали мурашки. Она смеялась от щекотки и удовольствия. Женя подносил обнаженные ступни к лицу и согревал их горячим, парящим на воздухе дыханием. Маша ощущала, как тепло поднимается вверх. Она согревалась. Внезапно она отдернула ногу, испуганная прикосновением влажных мягких губ к лодыжке. Но, встретившись с его извиняющимся и в то же время немножко обиженным взглядом, сама опять протянула ему маленькую босую ножку. Наверное, это получилось у него случайно, ведь правда? Женя заставил ее надеть свои огромные шерстяные носки, и Маша еле втиснула ноги в раздутые расшнурованные кроссовки. А потом она еще долго сидела у него на коленях, укрытая его курткой, спрятав руки у него на груди. Он поглаживал, слегка прижимая к себе ее холодные пальцы, и называл ее «снежной королевой». А она уже готова была уснуть, склонив голову ему на плечо, даже не подозревая, как он сейчас боролся с неотступным искушением поцеловать ее тонкую изогнутую шею, раскрасневшиеся щеки, полуоткрытые пересохшие губы. «Еще никогда мне не было так хорошо, так уютно и так спокойно», призналась она скорее самой себе, чем ему. «Хочу, чтобы время застыло, чтобы теперь каждый новый день был копией сегодняшнего». Женя только вздохнул. «Увы, в этом мире нет ничего постоянного, кроме одного». «И что же это? Что все постоянно меняется?» Он осторожно поднял ее и бережно, как спящего ребенка, понес на руках. И где-то совсем рядом, над ухом, Маша слышала его неровное, прерывистое дыхание. Там, где тропинка окончательно утонула в зеленовато-седых волнах мха, Женя опустился на одно колено, и Маша спрыгнула на пружинищую землю. Он задержал ее руку и, не поднимаясь с колена, прижался губами к ее раскрытой ладони. Маша тихонько отняла ее и погладила его спутанные нечесанные кудри. «Вставай, Женечка, пойдем уже». Они не представляли, сколько могло пройти времени с момента их побега. Здесь, в лесу, было так свободно и так умиротворенно, что вовсе не хотелось думать о возвращении. И все же возвращаться было надо. Солнце уже сползло по скользкому подмерзшему небу и задевало лишь самые верхушки сомкнувшихся вокруг них деревьев. Ребята, должно быть, уже давно волновались, а лес не отпускал их, преграждая дорогу поваленным мшистым стволом, цепляя ветками кустов, отвлекая неповторимой игрой прощальных осенних красок. И они то и дело останавливались, чтобы подглядеть нежную неброскую прелесть тонкой, словно девочки-подростка березы, беззащитно пытавшейся прикрыть очаровательную наготу двумя-тремя оставшимися лоскутами своего оборванного платья. Невесомая нить, перекинутая через тропинку паутины, способна была легко задержать их, и они тихо стояли, следя за переливами света, когда солнечные пальцы пробегали по этой натянутой струне, извлекая беззвучную мелодию. И никто не решался прервать эту лишь им одним слышимую лесную симфонию. Они шли близко-близко, но Женя почему-то не решался теперь хотя бы предложить ей руку, и даже случайное касание их пальцев обжигало кожу. Маша не помнила, говорили ли они о чем-то на обратном пути. Возможно, даже они так и прошли весь путь до дачи, не проронив ни слова, и все же у нее не возникло того тягостного чувства, какое обычно оставляет долгое молчание. Они молчали не от отсутствия слов, а скорее из-за их избытка. Избытка захвативших, переполнивших их чувств, которые так страшно было спугнуть произнесенным вслух словом. Но в задумчивой благородной красоте, окружившей их природы, они вместе читали эти слова, которые не смели сорваться с их еще детских губ. Как недалеко забрели они в лес, но, увы, вновь обретенная тропинка коварно вела их прямо на высоковольтку, тянувшуюся к поселку. На даче их длительное отсутствие не то чтобы осталось незамеченным, но мало кого удивило или встревожило. Лишь Олька, встретившаяся им в саду, с ехидной улыбочкой съязвила. «Что, теперь вдвоем ходили ведро выносить? Мы уж думали, не пора ли очередной поисковый отряд снаряжать. Куда вы запропастились-то?» «Да мы хотели через лес срезать, а я ногу подвернула. Идти не могла. Манмартик полдороги на руках нес, а то бы еще ковыляла», — соврала с лету Маша, нарочито припадая на ногу. Ну-ну, и в лесу в трех соснах заблудились. Маша вспыхнула и почувствовала, что кровь прихлынула к лицу. Но Женька без тени смущения в тон Оле ответил. Вот именно, что в трех соснах. Тут захочешь, толком не заблудишься. И его простая уверенность передалась Маше. А из-за чего, собственно, она должна краснеть? «Ну что ты Ольке наплела?» — укоризненно покачал головой Женя, когда Олечка исчезла с их горизонта. «А что же я, по-твоему, должна была ей рассказать? А кто тебе сказал, что ты вообще кому-то что-то должна рассказывать? Отвечать или не отвечать на вопрос — это твое право и твой выбор. Когда тебя о чем-то спрашивают, это только повод рассказать, но вовсе не обязанность. Чем выдумывать небылицы, лучше совсем не отвечать». Но что действительно получилось нехорошо, так это то, что мама Оля успела уже уехать. «Как уехала?» — не поверил Манмартик. «А ночевать? После всего, что ей в школе накрутили? Какие теперь ночевки? Вы бы еще подольше погуляли!» — укоризненно посмотрела на них Наташка. «Как неудобно-то!» — тихо прошептала Маша Манмартику. Он расстроенно кивнул. Что-то неладное ощущалось в атмосфере гофмановской дачи. Внешнее проявление чего-то необычного уловить было почти невозможно, но какое-то напряжение неявно присутствовало во всем. И исходило оно, как показалось Маше, с женской половины. Мальчишки самозабвенно играли в гоп-доп против девчоночьего квартета, возглавляемого Гаврошем. Перекладывая под столом монету в чей-то кулак, они с треском обрушивали ладони на стол, а девчонки, отметая по очереди пустопорожние разложенные на деревянной столешнице руки, безошибочно вытаскивали монету из-под последней, оставшейся перед ними. Мальчишки злились, но ничего противопоставить женской интуиции не могли, монета не задерживалась в их руках. Женька, наблюдавший за игрой, осторожно подтолкнул Машу, показывая глазами куда-то под стол. Маша присела на край дивана, и ее взгляду открылась тайна девчачьей непобедимости. Под столом прятался сгорбленный Макс. Все раскладывание монет происходило прямо перед его глазами, о чем он и докладывал Наде, склонявшей голову в мученической задумчивости. Однажды Макс ошибся, и Гаврош пихнула его легонько коленом. Маша соскочила с дивана, забыв про свою хромоту, и пошла на кухню. В зачарованном лесу она как-то и думать не думала о еде. Сейчас же голод подкрался неслышной кошкой и принялся царапать коготками желудок, требуя законного. Судя по тому, что на кухне навалена была лишь гора грязной утренней посуды и немытых чашек, похоже было, что сегодня никто не обедал. Маша включила газ и поставила греть воду, стала вытаскивать кастрюли и сковородки. На шум прибежала Инга. Прикрыв за спиной дверь, она зашептала. «Подожди, положи все на место». «Почему? Я безумно хочу есть. Вы сами-то не обедали? Я приготовлю всем». В Питере у нас существовало золотое правило. Первый проголодавшийся и не выдержавший голода готовит на всех. Жестокое правило. Зато очень экономное, и дежурных не нужно. «С нашими мальчиками мы так либо ножки протянем, либо из кухни не вылезем. Тебе еще не надоело? Всем приготовь, накрой, убери, посуду помой. А мальчишек вечно не допросишься. Все, на что способны, ведра выносить. Посмотрим, что они станут сами делать». «А, значит, бастуем?» «Бастуем. Ты сможешь еще потерпеть? Сходи на веранду, там припрятаны остатки торта для вас». «Так вы что, и маму Олю не покормили?» «Чай с тортом попили. Она сказала, что не страшно, но эксперимент должен быть чистым». «Ну, вы даете». В этот момент дверь на кухню приоткрылась, и в проеме показалась рыжеватая лошадиновская голова. «Вы что, здесь секретничаете? Девчонки, а как насчет пообедать?» «А мы не голодны. Пойдем, Маш». В гостиной, куда вернулись подруги, игра постепенно угасала. Мальчишки теряли интерес, терпя поражение за поражением. В этот момент в дверях маленькой комнаты показался Манмартик. «Надюш, так что, твои часы снова остановились?» «Как видишь, твой последний ремонт им не слишком помог». «Я давал гарантию на сутки, а они проходили двое». «Ладно, не все потеряно, я добыл инструмент». Женя гордо вынул из-за спины ржавый разводной ключ, а в другой его высоко поднятой над головой руке сверкнули маленькие круглые часики на тонком кожаном ремешке. Гаврош, как ошпаренная, выскочила из-за стола. Деревянный стул с грохотом перевернулся, повалился на пол. «Манмартик, положи! Положи немедленно, я тебе запрещаю к ним прикасаться!» «Что ты так разволновалась? Я же сказал, что починю». «Не надо, не подходи, не подходи, хуже будет». Гаврош выбиралась и никак не могла пробраться сквозь ребят через опрокинутый стул. Женька быстро положил свой трофей на край столешницы и размахнулся разводным ключом. «Надя, еще шаг и все!» В последней тщетной попытке Гаврош рванулась через стол, но еще раньше тяжеленный ключ опустился на хрупкие часики. У ошеломленных застывших ребят все стоял в ушах звук этого удара, поглотивший жалкий хруст лопнувшего стекла. Испуганный и ничего не понимающий вылез из-под стола Макс, и никому из мальчишек даже не пришла в голову мысль, что он там делал. Максим посмотрел на ошарашенные лица ребят, на спокойное ледяное лицо Манмартика, стоявшего с видом человека, до конца выполнившего свой долг, и вытащил из-под ключа расплющенные обломки. Он покрутил их в руке и вдруг рассмеялся звонким, заразительным детским смехом. Макс пытался что-то произнести сквозь смех, но что именно, разобрать было невозможно, и он протянул ребятам остатки часов. Но даже теперь тени сразу разглядели изуродованную пластмассу обыкновенных игрушечных часиков, которые за 10 рублей можно купить в любом магазине детских товаров. «Ну, Манмартик, ты меня до Кащенко доведешь!» — вытирая выступившие от смеха слезы, с трудом выговорила Наташка. «Надь, так можно я их попробую реанимировать?» — спросил Женька, доставая из кармана маленькие дамские часики без браслета. Она только махнула рукой. «Делай, что хочешь». «Ну ты даешь! Думаю, Гаврош запомнит эти часики на всю жизнь. И на пенсии будет рассказывать внукам!» Лошак вернул Манмартику пластмассовую лепешку, выдавленную в честный кожаный ремешок от Надькиных часов. «Мы не состаримся, пока не перестанем совершать поступки, о которых будем рассказывать в старости», — изрек Женька. «Ты сегодня прям философ», — Маша незаметно погладила его по руке, проходя мимо. Женькина выходка разогнала ребят. Девчонки ушли в свою комнатку, где Манмартик, вооружившись ножом и вилкой, уже ковырялся в разобранных мелких детальках. Надя демонстративно села к нему спиной. Через какое-то время на кухне захлопала дверца холодильника, загремела посуда. Первой не выдержала Олька. «Они ж сейчас пожрут последние консервы!» Инга силой усадила ее на место. Вскоре из щелей в перегородке потянуло горелым. Теперь вскочила Леночка, и Инге опять пришлось призывать к выдержке. Маша не могла избавиться от впечатления, что мама Оля незримо присутствует здесь и управляет всей интригой. Это было очень в ее духе — не предлагать готовых решений, а только задать ситуацию, поставить ребят перед необходимостью выбора. А выбор, он всегда есть в жизни. Это неправда, когда говорят «нет выбора». Выбор из одного варианта не бывает. Просто бывают варианты, которые нам не нравятся. Девчонки сидели тихо, прислушиваясь к происходящему за стеной. «Лошак, ты макароны ставил варить? А ты их сначала продул?» «А разве нужно? Мне никто не сказал, откуда я знаю?» «Ну вот, вытаскивай сейчас, продувай, а то слипнутся и будь лапша!» «Дик, у нас еще оставалась замороженная пицца с алями!» «С какими еще алями?» Девчонки не выдерживали, зажимали руками рты и зарывались лицами в подушки. Наконец в комнату зашел весь вспотевший Дик с торжественным приглашением. «Не изволите ли оттрапезничать с нами, достопочтенные дамы? Прошу всех поспешить, все горячее и обильно полито мужским потом!» Девичья забастовка завершилась полной и безоговорочной капитуляцией сильной половины. Оставалось лишь закрепить в постановлении очередного ночного судебного заседания принципы равноправия полов. «Жень, тебе что, особое приглашение нужно? Ты обедать собираешься?» — обернулась уже в дверях Наташа. Манмартик оторвался от своих занятий с часами, но с места не сдвинулся. «Нет, спасибо, я пока не проголодался». Кажется, теперь он начал, наконец, понимать весь подтекст происходящих событий. До этого он так был занят своими мыслями, своими делами, что в том радужном настроении, в котором он пребывал, не оставалось места заботам о хлебе насущном. Маша подошла к нему и тронула за плечо. «Жень, ты чего? Мы ж целый день ничего не ели. Пойдем». Манмартик подождал, пока все выйдут из комнаты, и спросил. «Вы это специально? Это спланированная провокация?» «Конечно, Жень. А ты, как святой, ничего вокруг себя не замечаешь». «Понятно. Ты иди, я есть не буду. Ребят готовили без меня и обедайте». «Значит, в другой раз ты будешь готовить. Вот, в другой раз и поем». Маша еще пыталась его переубедить, пока ей не надоело сражаться с его упрямством. «Ну, не хочешь, как хочешь, оставайся голодным». Но уже садясь за стол, она подумала, все-таки надо Женьке хоть кусок торта отнести.